и кормился рассказами о подвигах саватьям на Соловках. В городке Сумский Посад он как-то повстречал некоего новгородца Зосиму, который искал духовных подвигов поближе к небу. Выслушав Германа, Зосима загорелся идеей поселиться на сказочном архипелаге и, как сообщает летопись, вооружился постом и молитвой для успеха задуманного предприятия. Как только открылось судоходство весной 1436 года, вместе с Германом, который с новой силой уверовал в самим же сказанное, они высадились на большом острове, но на противоположной его стороне, в бухте Благополучия, названной также ими, но позднее. В первую же ночь в лесу, на сопке, в наскоро срубленном шалаше Зосима удостоился небесного видения. Пригрезилось ему, может, явилась на самом деле великолепная церковь. Он расценил это как указание: обитель строить именно здесь. К концу лета Германа, который, видимо, припомнил суровую полярную ночь, вновь потянуло на материк. Он обещал вскоре вернуться с хлебом, но застигнутый якобы бурей на обратном пути не смог осуществить намерение. И все же объявился следующей весной. Да не один. Привез с собой рыбака по имени Марк, который позже принял монаршеский постриг. Потом стали появляться другие люди, искавшие праведной жизни. Общими силами была воздвигнута первая деревянная церковь во имя Преображения Господня. Архиепископ новгородский Иона, под чьим архиерейским попечением находились соловецкие земли, Новгород вообще тогда колонизировал всю территорию карелов и лопарей, благословил начинание подвижников и прислал на большой остров игумена Павла. Тот осветил церковь. Но, ужаснувшись отсутствием условий для приличной жизни, вскоре бежал с Соловков. То же случилось с двумя другими настоятелями. Тогда братья попросило новгородского владыку рукоположить в священство и игуменство самого Зосиму. И он вызвал к себе будущего преподобного и убедил его принять сан по воле Божией. С богатыми церковными дарами Зосима вернулся в Соловецкую обитель в 1452 году. При настоятельстве своем Зосима, цитируем летопись, «тружахуса постом и молением, купно же и ручным делом, овогда, время от времени, землю копаху, иногда же, а прежде, древеса на устрой монастырю, заготовляху, инде, дров множество секуще, готовляху, и росол морской, черплющий тако соль варяху, и даях купцем, приходящим к острову». Купцы, в том числе и иностранные, покупали также рыбу и пушнину, появились неплохие доходы. В игуменство Зосимы построили каменную церковь Преображения Господня, каменную трапезную и храм Успения Пресвятой Богородицы. Буквально за несколько лет Соловецкий монастырь стал известен на всю страну, включая столицу. Мощи первого поселенца Большого острова, блаженного Савати, были перевезены и захоронены за алтарем Успенского храма в 1465 году. Там же в 1478 году был погребен и преподобный Зосима. Одно из чудес, в котором можно убедиться и сегодня, это развитое пчеловодство в столь суровых приполярных краях. 1 июля он сам в тулупе доставил с материка, а Герман, теперь всеми уважаемый древний старец, который не видел уже большой земли почти 50 лет, велел монахам записать все, что лично знал о чудотворениях и делах отцов-основателей обители на Соловках. То, что особенно важно для нашего повествования, связано с именем Федора Колычева. Он происходил из знатной семьи, близкой по родству с Романовыми, то есть с первой женой Ивана Грозного. Отец его, Степан, был далеко не последним человеком при дворе Василия III, входил в Боярскую думу и участвовал в государственных делах. Федор Колычев молодые годы провел при дворе и, по некоторым данным, какое-то время присматривал за малолетним царем Иваном, а, возможно, и рассказывал ему о чудном белом море,